Когда госпожа Ю узнала о ее приезде, ей стало неудобно. Она поспешила позвать женщину и сказала: «Все это произошло потому, что я не могла найти служанок и спросила о вас. Ничего особенного не случилось. Кто велел вам приехать? Только понапрасну вас беспокоили. Все уже улажено». «Вторая госпожа прислала ко мне свою служанку передать, что вы хотите дать мне какие-то указания», — улыбаясь, сказала жена Лин Джисяо. «Наверное, все это устроила сестра Джоу», — воскликнула госпожа Ю. «Ничего не забыла удалиться». По пути домой ей повстречалась наложница Джао. «Ах, сестра моя!» — вскричала та. «До сих пор все бегаешь». «Думаешь, я еще не была дома?» — с улыбкой за Лин Джисяо. Разговаривая, они подошли к дому, где жила наложница Джао. «Все это дело выеденного яйца не стоит», — заметила наложница Джао. «Если она милосердна, она простит этих женщин, а если мелочно, их поколотит. И стоило тебе из-за этого беспокоиться. Я даже не приглашаю тебя выпить чаю. Иди скорее отдыхать». Жена Лин Джисяо направилась к боковым воротам. Здесь навстречу ей со слезами выбежали дочери провинившихся женщин и стали просить ее сжалиться над их матерями. «Глупышки вы!» — улыбнулась жена Лин Джисяо. «Кто заставлял их пить вино, а потом плести всякую чушь? Я даже не знала, что они устроили такую историю. Вторая госпожа Фэнзе велела людям связать их, а меня еще обвинила в недосмотре. За кого же я должна просить?» Девочкам было лет по 10. Они не знали, к кому обратиться, поэтому продолжали плакать и умолять. Жена Лин Джисяо, желая отвязаться от них, сказала: «Дурочки, не просите там, где следует, и пристали ко мне. Сестра одной из вас замужем за сыном матушки Фэй, которая служит у старшей госпожи. Лучше бы рассказала обо всем сестре и попросила бы ее, чтобы ее свекровь поговорила со своей госпожой. Она сумеет все уладить». «Тьфу!» — выругалась наконец жена Лин Джисяо. «Ведь ее сестра будет просить сразу за обеих. Не может быть, чтобы ее мать отпустили, а твою наказали». С этими словами она села в коляску и уехала. Девочка действительно рассказала обо всем своей старшей сестре, а та поговорила со свекровью Фэй. Свекровь ее была не из робкого десятка, она расшумелась и тут же побежала к госпоже Син. «Моя родственница поругалась со служанкой старшей госпожи Ю», — говорила она госпоже Син. «А жена Джоу Жуя подстрекнула вторую госпожу Фэнзе наказать мою родственницу. Ее связали и держат на конюшне, чтобы через 2 дня выпороть. Госпожа моя, поговорите об этом со второй госпожой. Пусть она простит мою родственницу». Надо сказать, что после того, как госпожа Син попала в неудобное положение со сватовством Юань Ян, матушка Цзя заметно к ней охладела. А недавно, когда приезжала жена наньаньского Вана, матушка Цзя пригласила к нему только одну Таньчунь, что вызвало недовольство госпожи Син. Кроме того, некоторые служанки, обиженные на Фэнзе, всячески настраивали против нее госпожу Син, и та, в конце концов, возненавидела свою невестку. И вот сейчас, услышав рассказ матушки Фэй, она даже не стала задумываться над тем, кто прав. На следующее утро она явилась к матушке Цзя, у которой в это время собралась почти вся семья. Матушка Цзя пребывала в веселом настроении, и поскольку у нее собрались только свои, она вышла к ним, одетая в простую одежду, чтобы принять поздравления. Посреди зала помещалась тахта. На ней лежали 2 подушки, одна для сидения, другая под спину. Перед тахтой, а также по бокам и позади, стояли низенькие скамеечки для ног. Вокруг матушки Дзя стояли Бао Чай, Бао Цинь,